ограде стояли крашеные лавки. И я сказал соседу Славке, что их давно пора на свалку. А цапля может на лету ногою почесать крыло, и чтобы ветром не снесло, она пригнет свое лицо. Я вчера напился в жопу, под собой пилил я сук. Рядом тоже пьяный в жопу пилил сук мой лучший друг. Суки охали, стонали, сука, хочется еще. Сука, было зашибись, но она мне хорошо. Жена ушла, и я тоскую. Рукой вожу себе по уху. А может мне позвать Настюху? Она ведь опытная дева. Надев кроссовки Adidas, надев кроссовки Adidas, бежит по пляжу чемпион, бежит по пляжу чемпион. Он был ужасно огорчен, он был ужасно огорчен, что не купил себе конфет. Я вчера напился в жопу, под собой пилил я сук. Рядом тоже пьяный в жопу пилил сук мой лучший друг. Суки охали, стонали, сука, хочется еще. Сука, было зашибись, но она мне хорошо. Вышли из кино, и я упал лицом в кусты. И из-за этой ерунды я чуть не дал жене аванс. Стояли мы с тобой по воде, тебя я гладил по руке, но ты вдруг начала кричать, и я не стал тебя любить. Я вчера напился в жопу, жопу, жопу. Рядом тоже пьяный в жопу, жопу, жоп, жопу. Суки охали, стонали, сука, хочется еще. Сука, было зашибись, но она мне хорошо.